Гвардейцы 16-го полка не подведут. Я поблагодарил всех и закрыл митинг. Попрощался с командованием и выехал в Москву. Вечером доложился Сталину о том, что его приказание выполнено. Хорошо, товарищ Титов, вам предстоит выделить 8 самолетов нашей постройки и вылететь в Баку завтра. Возьмите лучших летчиков. Есть. Черт возьми, а раньше было не сказать, погода в Андрианополе нелетная. Позвонил Макееву, приказал 6 человек перебросить в Москву на запасную площадку, где стоял второй состав. С утра мне позвонил Голованов, спросил о состоянии дела и смогут ли мои люди вылететь в такую погоду. Да, смогут, 200 метров по высоте есть. Не позднее 14 часов вылетайте. Вас там ждут. Летчикам при себе иметь документы, удостоверяющие личность. В 13 часов чуть разветрилось, и 8 темно-синих Патриен с двумя подвесными баками взлетели из Монина. Пробили облака, собрались и взяли курс на Астрахань. Лететь 2 часа. Внизу сплошная облачность. Хорошо, что привод в Астрахани работает. Через час облачность поредела. Идем экономическим ходом, экономя топливо. Можно было и напрямую пойти, но проще сесть и дозаправиться. В Астрахани сели, солнечно, но сильный ветер. Пока заправляли самолеты, сходили пообедали, ну и бурду дают на тыловых аэродромах. Взлетели и пошли над морем. Однако недолго, дежурный ПВО из Баку приказал прижаться к берегу. Перестраховщик. Мы, морские летчики. Все, кроме одного. Но с дежурным не спорит. Через 1:20 сели в Мардакане. Ребята недоумевают. Нафига нас сняли с фронта? Я пожимаю плечами, дескать, не знаю. Мне и, правда, не сказали причину вылета в Баку. Все засекречено да нельзя. Подскочил какой-то генерал. Я его видел в Москве, но фамилию не запомнил. Отчитал летчиков за внешний вид и послал всех получить новую форму. Выдали противоперегрузочные костюмы. Черт возьми, на фронте их нет, а в Баку они уже есть. Правда, судя по маркировке, они здесь и изготавливаются. Вместе с костюмами идут клапаны к кислородной системе. Но я запретил подключать их ребятам. Доложился по ВЧ в Ставку, что прибыл на место. Приказали отдыхать, но аэродром покидать запрещено. Сходили в кино, посмотрели фильм «Истребители». В сотый раз, наверное. Погрустили о Ленинграде. Послушали сводку информбюро. Бои на Украине, освобожден Кировоград, Кривой Рог, бои на подступах к Николаеву. Ребята сидят, подшиваются, приводят в порядок новую форму, пыша. Летать, правда, в такой неудобно. Развешивают звезды героев, ордена, нашивки. Поругиваются, что не морская. Хотя мы уже давно ходим в полевой армейской форме. Редко у кого сохранилась морская. Меня вызвали в штаб, где находился маршал Голованов. Мы поздоровались. Он передал мне 2 пакета. Вскроешь и раздашь перед самым вылетом. Будете сопровождать вон те 2 борта. Он показал рукой на новенькие 147. Ближе 200 метров к бортам не подходить. Топлива у вас много? На 3,5 часа. Ребята надежные, сказали взять лучших. Все ночники. Еще немного поговорив, легли поспать. В 4 утра нас разбудили. Я спросил про своих. Мне ответили, что их разбудит чуть позже, а нам приказали ехать на вокзал. В 5 утра пришел поезд, из которого вышел Сталин. Я подошел и поприветствовал его. Голованов убедил Сталина воспользоваться хорошей погодой и вылетать немедленно. Все сели по машинам, и мы тронулись обратно в аэропорт. Летим в Тегеран, над побережьем. Сбивать любые самолеты, которые попытаются приблизиться. Сам понимаешь, кого везем. Все понял, товарищ маршал. Не беспокойтесь. Машина Голованова притормозила возле коттеджей, где находились мои летчики. Я выскочил из машины и вошел в дом. Ребята были уже одеты. Завтракали. Так точно. К машинам, к запуску. Пошли к машинам. Там я их построил. Раздал карты и полетные задания. Сопровождаем 2 транспортника в Тегеран. Идем маятником. Быть предельно внимательными. Ближе 200 метров к бортам не подходить. Экономить топливо. Подвесные баки сбрасывать только в случае атаки постороннего самолета. Сбивать любой самолет, пытающийся приблизиться к охраняемым объектам. Задача ясна, так точно. По машинам, запуск по моей команде. Доложился Голованову о готовности. Через 15 минут он дал команду к запуску. Первый самолет покатился к взлетной полосе, за ним второй, нам команду еще не дают. Закончили прогрев, в этот момент начал взлетать первый борт. Нам дали команду на рулежку. Взлетать сходу, догоняйте борта. Сходу так сходу, восьмерка парами пошла на взлет. Полет прошел нормально, никаких самолетов на маршруте мы не встретили, но топливо потратили много, уравнять скорости с тихоходными 147 невозможно. Уже на аэродроме в Тегеране мои узнали, кого сопровождали. Чуть позже нас в воздухе появился в 17, в сопровождении восьмерки тандербалтов. На нем прилетел Рузвельт, а еще через 2 часа сел транспортник, похожий на Ланкастер, на котором прилетел Черчилль, его сопровождали спитфайры. Черчилль сразу заинтересовался нашими машинами. Они были темно-синими, а не зелеными. Поэтому после прохождения почетного караула направился к нам. С ним был маршал Тыгдер. Черчилль поздоровался с летчиками, внимательно рассмотрел их снаряжение и спросил, почему самолеты такой окраски. Это ночные истребители Патриен, конструкции Поликарпова, господин премьер. Последовали вопросы о вооружении, скорости, когда они у нас появились. Я смотрел больше на Тыгдера, чем на Черчилля, да и он старался задавать вопросы не мне, а летчикам. Я представился Тыгдеру, он немного удивился, услышав английскую речь, но представился тоже, и уже сам начал задавать вопросы по И-185. В этот момент я и смог задать вопрос о МК-14, сказав, что очень нужен высотный скоростной разведчик. Они в секретном листе, генерал. Что в нем может быть такого секретного? Я же не прошу поставить метеор, а поршневые самолеты летают последние годы. Вот этот ПА-3, на высотах до 6-8 километров равных себе не имеет. Но выше у него большие проблемы. Ваш МК-14 начинает хорошо работать только с этих высот, ниже он не способен противостоять ПА-3. Уступает ему и в скорости, и в маневре. Так какой смысл его секретить? И потом, нам не требуется много машин. Одна эскадрилья. Стоявшие рядом с Тыгдером летчики внимательно прислушивались к нашему разговору. Черчилль переключился на нас тоже. Подошли американцы и подключились к разговору. Каждая сторона хвалила собственные машины. Все, согласен. Ваши машины в 1000, нет, в 1000000 раз лучше. Сказал я. Сейчас я покажу вам, что может делать вот эта машина. Если хоть один из ваших истребителей сможет повторить такой пилотаж, я проиграл, и Spitfire МК-14 останется на секретном листе. Смех присутствующих убедил меня, что я на правильном пути. Они действительно считали свои машины непревзойденными никем. Я взлетел и выполнил обратный пилотаж. Подрулил к стоянке, вылез из машины. Ну, есть желающие показать такой, вы выиграли, генерал. Наши самолеты так летать не могут. А сколько у вас сбитых? Спросил Черчилль. 52 лично и 56 в группе, всего 108. Я достал свою летную книжку, а всего на счету нашей восьмерки почти 400 сбитых. У самого молодого 7 сбитых, у остальных от 30 и больше. А что такое в группе? Спросил Тыгдер. В групповом бою часто невозможно определить, кто именно сбил, поэтому записывается на всю группу, но эти самолеты не учитываются при награждениях летчиков, только личные. Что такое Ме-109, БФ-109 Мессершмитт? У вас столько сбитых Мессершмиттов, мы, егеря, это наша работа, охотимся на охотников, а мы думали, что это выдумки немцев, что у вас есть егери. Ну, так что по поводу МК-14, нам требуется 16 машин для разведывательной эскадрильи. Черчилль и Тыгдером переглянулись. Было видно, как Черчилль не хочет это делать, но летчики, которые слышали пари и уже его проиграли, и отдали проигранные деньги одному из летчиков, который поставил на меня, зашумели, что спор есть спор. Черчилль кивнул под одобрительные выкрики пилотов, а я вечером получил втык от Верховного за устроенный балаган. Пришлось и извиняться, и объяснять ему, что мы получаем совершенно новый Spitfire с двигателем 2200 лошадиных сил водяного охлаждения. Ради этого и старался. После этого на меня насел Берия. А ты откуда язык знаешь? Учил. И немецкий знаю, но хуже. Что еще англичане сказали? Да ничего такого, они больше спрашивали. Ты знаешь, кто такой Тыгдер? Он представился. Он, командующий РАФ. Только он что-то не в себе был. И взгляд какой-то отсутствующий. Поначалу, у него жена погибла несколько дней назад, должны были вместе прилететь, тогда понятно. Слушай, генерал, познакомься с ним поближе. Ну, хорошо, только где? Завтра, на переговорах. Иосиф Виссарионович, разрешите я его задействую, только без цирка, товарищ Титов. Ты ж, как-никак, представитель ставки и генерал, а ведешь себя, как мальчишка. Недовольно пробурчал Сталин. Ночью не спалось, орали цикады. Потом возник какой-то шум, Я вышел на террасу второго этажа здания посольства, покурить. Выигравший пари американец сунул мне пачку моих любимых сигарет Кэмил, правда, без фильтра. Стою, облокотившись на парапет, смотрю, что происходит в одном из крыльев дома. Сзади чиркнула спичка, я повернул голову. Сталин прикуривает трубку, сзади кто-то из охраны. Что, не спится, товарищ Титов? Цикады орут, как? На юге всегда так. Вы сами откуда? Не помню, товарищ Сталин. Ах да, извините. Президент Рузвельт переехал к нам в посольство. Появились данные, что готовится покушение на лидеров союзников. Так что проводить переговоры будем здесь. Главное для нас, это второй фронт. А он нам нужен? Он нужен был в 41-м, в начале 42-го. Нужно расширение поставок, заводы, вакуумные печи, дюралюминий, связь, автомобили. Но открытие фронта оттянет на себя немецкие дивизии. Мне кажется, что ничего этого не произойдет. Как воевали сами, так и будем воевать. Эти ребята, мастера загребать жар чужими руками. А может быть, вы и правы, товарищ Титов. Цель Черчилля понятна. Не пустить нас на Балканы, но мы уже фактически там. Как только сломали хребет Люфтваффе, так и двинулись, хорошо двинулись. Вот только ломали долго. Да, товарищ Сталин, столько крови. Что мне в вас нравится, так это то, что людей бережете. С вами ведь прилетела ваша эскадрилья первого состава, один новенький, с остальными я с начала августа 41-го. Ни одного не потеряла из первого состава. Жаль, Макеева пришлось дома оставить. Надолго мы здесь, дома дел полно. Нет, еще 2-3 дня. Когда вернемся, хочу ваших ребят посмотреть. Есть, товарищ Сталин. А я хочу Тандербалта прокачать. Они их отказались поставлять. Поэтому и хочу узнать его слабые стороны. Думаете, что могут с Гитлером союз заключить? С ним? Нет. С тем, кто будет после него. Но против нас. Военный, до мозга костей, военный. Хорошо, товарищ Титов, прокачивайте, как вы выразились. Но аккуратно, вы еще дома нужны. Тут подошел генерал Власик и что-то сказал на ухо Сталину. Да, иду. До свидания, товарищ Титов. Сталин уходил на переговоры с Рузвельтом. Я еще постоял немного, потом ушел спать. На переговоры пришлось надеть парадную форму и весь иконостас. Кстати, американские военные были в полевой форме, а мы и британцы мучились в парадной. Жарко и неудобно. Меня все время раздражал стоячий жесткий воротник. Руки бы оторвал дизайнеру. Большая часть авиационной части делегации уже видела меня на аэродроме, но я был в противоперегрузочном костюме и без знаков различия. Авиаторов от нас было двое, и оба молодые. Голованов и я. Сталин почему-то практически не взял с собой военных. Был Берия, несколько генералов НКВД, два полковника из генштаба, и мы с Головановым. Надел мундир и опять себя почувствовал вешалкой для орденов. Переговоры проводились в конференц-зале посольства. Мы выстроились вдоль одной из стен, делегации проходили мимо нас, нас всех представляли. Делегации были большими, много военных и гражданских. Смотрели на меня, как на витрину. Я, по сравнению с ними, совсем еще ребенок. 25 лет еще не исполнилось, через полмесяца только. Черчилль, который вчера не расслышал, наверное, что я, генерал-полковник, недоуменно уставился на меня. Он же совсем мальчик, сказал он Сталину. Один из лучших авиационных командиров нашей армии и самый результативный летчик-истребитель. Да, как он летает, он вчера показывал. И сколько у него сбитых Джерри. Я даже и не подумал, что он такой большой начальник. Посылайте ваших людей в Гибралтар, генерал. Будут вам самолеты. Что не сделаешь для лучшего аса Объединенных Наций. Черчилль протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием, и Черчилль перешел к Голованову, самому молодому маршалу союзников. Почти двухметровый Александр Евгеньевич просто нависал над небольшими по росту лидерами двух стран, а маршал Голованов лично бомбил Берлин. Еще в 41-м году, сказал Сталин, Черчилль задал ему несколько вопросов, а возле меня стоял Тыддер. Мне сообщили вчера о постигшем вас несчастье. Примите искренние соболезнования, господин маршал. Моя жена хотела присутствовать на этой исторической встрече, а я не смог убедить ее, что это небезопасно. Сбили? Нет, отказали двигатели на взлете. Некачественный бензин или диверсия. Я уже потерял сына на этой войне, теперь, жену. Я слышал, что сказал премьер. Самолеты вам будут переданы в Гибралтаре, Дальше их погонят ваши летчики. Ближайшим конвоем будут отправлены запасные части в Архангельск. Мои ребята хотели бы встретиться с вами и вашими летчиками. Хотя это и не очень безопасно. Говорят, что немцы буквально наводнили Тегеран диверсантами. Аэродром хорошо охраняется, но я живу здесь. Если мне разрешат отлучиться, то я готов организовать эту встречу. Что-то вроде обмена опытом. Но, скорее всего, завтра. Практически то же самое пожелание было высказано и американской стороной. Уже после начала переговоров я подошел к Берии и сказал ему об этом. «Действуй, ты здесь уже и не нужен. Скажи Круглову, пусть выделит машину и охрану, и готовь людей, и технику», — ответил он. В перерыв я вышел из конференц-зала, нашел генерала Круглова и передал ему распоряжение Берии. «Только после обеда. Сам приказал посадить тебя рядом с ним. Понял. После обеда. В общем, на аэродром я попал только ближе к вечеру. Ребята резались в козла и пили чай. Их чуткие носы сходу повернулись ко мне. Что значит начальство? Все ему достается. А тут сиди чайком пробавляйся», — сказал Диодор Киреев Васильеву. «Да ладно, ладно вам. Не забыло начальство про вас. Все в машине лежит. Но не сейчас», — вкратце обрисовал ситуацию. «В общем, нас просили устроить показательные выступления для союзников. Заодно надо раскачать американцев с их тандербалтами, потрогать их в воздухе, погонять как следует, найти уязвимые фигуры, но не зарываться, не доводить до абсурда и безлетных происшествий. В Виллисе, парашютная сумка, там всякие вкусняшки. Я на ВЧ, Голубева надо гнать за машинами». Дозвонился до Покрышкина, приказал передать Макееву и Арсеньеву готовить перелет 5-й эскадрильи в Гибралтар за самолетами. Если возникнут сложности, то решить вопрос через управление АТ. «Как у вас дела?» — спрашиваю его. «Погода нелетная, сидим по погоде, скучно». Тандерболт оказался совсем неинтересным истребителем. Огромный, очень высокий фюзеляж, огромная просторная кабина. Вялый, маневренность отсутствовала напрочь. По словам американцев, его максимальная скорость достигается на высотах выше 10 тысяч метров. Там, дескать, ему цены нет. Но вот, что интересно, 3 подвесных бака, а собственного запаса топлива всего на 800 километров. То есть, если встречать их раньше, то тандерболты будут сбрасывать ПТБ и после этого уходить, оставляя бомбардировщики без прикрытия. Подраться с американцем американцы выбрали Петра, как самого молодого. Вообще на него легла самая большая нагрузка, потому что у него на груди была только одна красная звездочка и гвардейский значок, который и англичане, и американцы принимали за орден, а у остальных по две звезды героев и куча орденов. Групповой бой на высоте 8000 американцы тоже проиграли, в первую очередь, тактически, он длился меньше 3 минут. Мы поднырнули под них, уклонившись от лобовой атаки, они пошли за нами, и тут же разделившаяся восьмерка. Две пары выполнили вираж, две пары, косую петлю, повисла у них на хвостах. Англичане тоже старались действовать строями, а не парами и звеньями, пытались утащить нас на виражи, но мы действовали исключительно на вертикалях. Особенно Тыгдеру понравился разворот на пятки, эта фигура у союзников была неизвестна. Более того, уже позже в СССР выяснилось, что ни Спитфайр, ни Тандерболт, ни более поздний Мустанг из-за технических особенностей не могли выполнять такие развороты. Глох двигатель, и он был очень чувствителен к резким изменениям оборотов, без чего маневр выполнить невозможно. После полетов нас потащили в англоамериканскую часть базы. Там у них был неплохой бар. Единственное, у нас не было ни долларов, ни фунтов. Но это не смутило хозяев. Пива было много. Тыгдера в основном интересовала тактика немцев на Восточном фронте. Оказалось, что немцы на Западе пользуются совершенно другой тактикой, но там они обороняются, а здесь им приходится поддерживать свои войска и обороняться от ударов многочисленной нашей авиации. Они же на Западе распространяют сказки про Восточный фронт, объявляют о многочисленных победах, что сбить истребитель на Западе считается в 7-10 раз труднее, чем на Востоке, поэтому, дескать, лучшие летчики у них на Западе, а русских они бьют как мух, сотнями. Я показал Тыгдеру фотографию Храбака и его самолета на нашем аэродроме. Тыгдер долго смеялся. Начинало темнеть, поэтому я собрал ребят, и мы сели в додж и поехали на свою сторону. Попытки мужиков продолжить отмечать победу над союзниками были пресечены. Всех усадил писать отчет об учебном бое. Собрал сочинения и поехал в посольство. Передал их Берия, но попросил вернуть их позднее, для использования в ВВС. Я их верну сразу». Он вызвал какого-то офицера и по-грузински что-то сказал ему, передав ему листы. «Что ты гдер?» Интересовался тактикой немцев при поддержке наземных войск. «Значит, все-таки готовится к наземным операциям. Я бы не сказал, скорее, прикидывают шансы. Даже так, и в чем это проявилось?» Не заинтересовался войсковой ПВО немцев. Его интересует только объектовое ПВО. Сволочь. Аборов обещал открыть второй фронт в этом году. Пошли. И он направился к комнатам, которые занимал Сталин. Пришлось снова повторить все для Сталина. «Вы считаете, что англичане не готовы открыть второй фронт? На каких основаниях вы сделали такое предположение? У них очень мало самолетов непосредственной поддержки войск. Командование ВВС озабочено только объектовой ПВО немцев, не знает и не пытается узнать тактику действия войсковой ПВО немцев. В этом случае их войска будут лишены поддержки авиации, и они надеются только на нас в плане уничтожения основных сил противника. Они готовы только к воздушной войне с Германией. Им нечем, в ВВС, бороться с танками и артиллерией противника. Скорее всего, вся воздушная поддержка будет состоять в массированных налетах на Германию. При этом основные удары будут наноситься по восточной части Германии, с целью уменьшить наши трофеи, а американцы идут строго в кильватер англичанам. То есть, товарищ Титов, как вы и говорили вчера ночью, хотят загрести жар чужими руками. Спасибо, товарищ Титов. Тегеранская конференция завершилась без подписания совместного коммюнике. Сталин согласился с мнением Черчилля о том, что операции союзников пройдут на Средиземноморском театре военных действий, и покинул конференцию, несмотря на уговоры Рузвельта. Рузвельта он попросил максимально увеличить поставки автомобилей, средств связи, дюралюминия в чушках и в листах и другой, необходимой для фронта, продукции. Утром 30 ноября мы вылетели обратно в Баку. После посадки Сталин сам направился к нашей стоянке. «Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаем, товарищ Сталин! Я знаю, что вы с первых дней войны на фронте, что защищали Ленинград, помогли прорвать его блокаду, били немцев под Сталинградом, на Кубани, под Курском и на Украине. Родина никогда не забудет вашего мужества и героизма. Сейчас союзники хотят украсть у нас победу. Я прошу вас не позволить им этого сделать. От вас во многом зависит скорость нашего продвижения к логову врага. Надеюсь на вас, и благодарю за службу. Служим Советскому Союзу. Я распустил строй». И все подошли к Сталину. Минут 30 они задавали друг другу вопросы и отвечали на них. Затем Сталин попрощался с ними и подозвал меня. «Пойдем, Павел Петрович, отличные у тебя бойцы». Сталин впервые обратился ко мне на «ты». «Подготовь список для награждения всех. И еще, за последнее время ты сбил много самолетов, но постоянно пишешь их в групповые. Почему? Мне трижды пытались запретить полеты, из-за того, что я единственный трижды герой». Пока, если наградят четвертый, то запретят даже приближаться к фронту, поэтому пишу их туда, где за них не награждают. Ты не прав, они тоже не правы, нельзя тебя лишать воздуха, ты им дышишь. Я, как главнокомандующий, издам приказ, запрещающий это делать, кому бы то ни было. Почему союзники себя так по-разному ведут? Что ты думаешь по этому вопросу? Из-за различных целей в этой войне... Товарищ Сталин, война идет за сферы влияния между Соединенными Штатами и Великобританией. Вы обратили внимание, что Штаты в первый день активно говорили о независимости Индии? Да, конечно, это их цель. Они уже в Австралии поставляют туда все. Они вырвали ее из рук Англии, теперь берут следующую жертву, Индию. Если мы пустим их в Европу, то они сожрут и ее, вместе с Англией. Германия лишь разменная фигура в этой войне, а мы... пушечное мясо для них. И что, Черчилль не понимает этого? Наверное, не понимает, а может быть, в своей ненависти к нам делает это сознательно. А может быть, он не хочет, чтобы Америка влезла и сюда, в его вотчину. Я чуть не сделал ошибку. Тактически нам выгоден второй фронт, а стратегически мы только проиграем, настаивая на скорейшем его открытии. Пусть барахтаются в сторонке и играют в песочек с Роммелем. Спасибо тебе, Павел Петрович. По прилету в Москву сразу поехал в Химки к Расплетину. Голованов пожаловался на возросшую точность артиллерийского зенитного огня у немцев. «Александр Андреевич, здравствуйте. Генерал Титов, представитель ставки ВГК. Очень приятно. Вы по какому вопросу, Последнее время наша авиация дальнего действия стала нести потери из-за возросшей точности огня зенитной артиллерии. Есть мнение, что немцы используют радиовзрыватели и радиолокаторы для наводки. Нужно средство борьбы с ними. Да, немцы приняли на вооружение радиовысотомер на дециметровых радиоволнах. Большой, маленький, размером со стандартный автомобильный фургон. На грузовике, антенна не вращающаяся, довольно больших размеров. С воздуха чем можно поразить, чем угодно, но они ее маскируют. А если наводиться на источник излучения, а вот это интересно, но довольно громоздко. А если это будет свободно падающая бомба с крыльями, допустим, 250 килограммов. В нее оборудование войдет, металл не пропускает радиоволны. Значит, используем радиопрозрачный материал для головы, а остальное металл и взрывчатка. Это возможно сделать. И чем быстрее, тем лучше. Товарищ Расплетин, у меня есть подобная разработка, но в виде крылатой ракеты. Можно ее попробовать. Там требуется только настроиться на частоту высотомера. Готовьте людей и технику и приезжайте в Андрианополь на войсковые испытания. Фельдмаршал фон Кюхлер, командующий группой армии «Север», артиллерист по образованию, довольно много внимания уделял ПВО. Штаб группы располагался в Пскове, который был прикрыт дивизией ПВО, более 200 ахтахтов. И последнее время летчиков Голованова постоянно преследовали неудачи на этом участке. Фронтовая авиация по городу еще не работала, далековато, но мне требовалось вскрыть оборону противника до начала наступления, подготовка к которому шла полным ходом. Поэтому сразу по прилету в Андрианополь я взял два Ту-2 у Попивина, и на них начали устанавливать оборудование, которое позволяло засечь работу вражеских локаторов. Руководил этим сам Расплетин. По готовности произвели ночную разведку. Погода стояла по-прежнему облачной. Во время налета от Напсков засекли работу радиолокатора в метровом диапазоне и работу 8 локаторов в дециметровом диапазоне. Ракеты привезли из Капустина Яра через несколько дней. Дальность 20 километров. Правда, вес заряда совсем маленький, 57 килограммов, но со встречной детонацией. Я предложил добавить в заряд шариков от подшипников. Сняли БЧ, выплавили ТОЛ, поставили на станок, раскрутили С, шариками и залили ТОЛ вновь, отбалансировали ракету. Мне было жутко интересно самому слетать, но я бы только там мешался. В первый раз у нас ничего не получилось, не сработали пиропатроны, ракета не стартовала. Пришлось садиться вместе с двумя ракетами. Крутились над аэродромом до полной выработки топлива. На следующую ночь ударили двумя ракетами по метровому локатору. Локатор замолчал. Подготовили 4 ракеты, договорились с АТ. Они пошли на Псков с востока, а мы с юга. На этот раз ребята должны были работать по радиовысотомерам противника и пускать по одной ракете. Неодновременный сброс очень сильно влияет на управляемость, а в случае отказа пиропатрона всем придется покидать самолет, не сесть. В ту ночь состоялся самый удачный налет от Псков. У омских казарм был разрушен бензосклад с емкостями на 18 тысяч тонн. В Клинцах разрушен военный городок и уничтожено до 4000 немцев. Разрушены 8 железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой, электростанция. Из 8 локаторов у немцев работало только 3. Большая часть батарей противника замолчала. Как мы 4 ракетами заставили замолчать 5 высотомеров? Загадка. Видимо, зацепили что-то важное. Для того, чтобы устранить опасность нисхода ракет, было предложено вместо бомбардировщиков использовать торпедоносцы, которые я запросил на Балтфлоте. О результатах я немедленно доложил Верховному. Голованов, со своей стороны, решил ввести в группы своих бомбардировщиков такие самолеты РЭП. Но использование ракет по высотомерам сочли излишне дорогим удовольствием, поэтому основным средством борьбы с ними стали планирующие 100 кг бомбы, которых бомбардировщик мог взять много. Размером они были в 2 раза больше, чем сотка, но по весу ВВ именно 100 килограммов. Шарики из старых подшипников тоже прижились в производстве. Теперь реммастерские стали организованно выбивать их из подшипников и сдавать на заводы. Наконец, на 12 декабря синоптики дали хорошую погоду. Всю ночь 2 полка работали по аэродромам противника, а в 7 часов заговорила артиллерия 3 фронтов. В 9 утра были взяты беженицы, и в прорыв вошли 2 танковые армии. Сзади на волокушах за ними следовала пехота. По лесным дорогам тянулись бесконечные казачьи эскадроны 4-го гвардейского корпуса Плиева. Штурмовики Попивина повисли над дорогами, обрабатывая малейшие узлы сопротивления. Участок, занимаемый фон Кюхлером, считался второстепенным, но хорошо оборудованным в инженерном отношении. Поэтому за 1943 год Кюхлер был вынужден расстаться с 14 дивизиями, в том числе с двумя танковыми, сгоревшими под Курском, и двумя мотопехотными, растерзанными на берегах Днепра. На этом участке немцы ожидали совершенно другое направление удара, на Витебск, который был ближе, поэтому укрепили это направление. Но сил для обороны у группы «Центр» хватало, а для маневра было явно недостаточно. На второй день наступления была перерезана дорога Опочка-Остров. Танковые армии вырвались на оперативный простор. Мы контролировали передвижение противника с левого и правого флангов прорыва. Бои, которые навязали Кюхлеру ленинградские и волховские фронты, тоже не давали ему возможности для маневра силами и средствами. На пятый день задача минимум была выполнена. Станция Пыталово в наших руках. Одна из железных дорог, снабжающих группу армий «Север», перерезана. Немцы из-под Ленинграда перебросили одну группу 54-й дивизии в остров. Но «Фоккера» были перехвачены нами на маршруте с малым остатком топлива. Да и немцы уже совсем не те, что были в 41-м. Боя не получилось. Это было избиение. Немцы упорно пытались уйти на посадку, под прикрытием за острова и Пскова. Несколько «Фоккеров» было сбито самими немцами, а ВПП мы заминировали. Немцам удалось создать подобие обороны южной стороны города, но несколько массированных налетов нашей авиации практически снесли все. Через три дня наши войска освободили город-остров. До Пскова оставалось 50 километров. Мы сосредоточили все удары по аэродрому в Пскове и по дорогам. Синоптики давали хорошую или приемлемую погоду еще на неделю. Дальнейшее наступление на Псков шло по обеим сторонам Великой. Шансов удержать позиции у немцев не было. 4-й гвардейский кавкорпус взял Печоры сходу. Кюхлер отдал приказ отходить из Пскова на север, несмотря на приказ Гитлера держаться. Он понимал, что основное направление удара ведет к Нарве. Но 3-я гвардейская танковая армия и 5-я гвардейская стремительно продвигались по Эстонии. Немногочисленные немецкие гарнизоны сметались с пути гвардейцев. Погода нам благоприятствовала. Взяв Псков, 4-я и 6-я армии укрепляли оборону. Жуков ввел в прорыв еще 3 мотострелковых корпуса и вышел на границу с Латвийской ССР в районе Валги. Единственная дорога вдоль восточного берега Псковского озера Догдова постоянно подвергалась штурмовке. Похоже, что Кюхлер потерял управление войсками. Затем погода испортилась, началась оттепель. Но 30 декабря 3-я танковая армия взяла Тапу. Последняя железная дорога оказалась перерезанной. Там танки повернули на восток и заняли силами и Нарву. 3 января окружение немцев под Ленинградом успешно завершилось, а мы начали охоту за транспортниками. Жуков, за 2 месяца проведший 2 больших наступления, был просто черным от усталости, когда мы летели в Москву. Петрович, как ты считаешь, насколько хватит Кюхлера? Бензина у него дней на 10. Голованов грохнул почти все его запасы. Откуда могут доставить? Ниоткуда. Такое количество топлива воздухом не доставить. Сейчас пришел большой циклон. 2 недели плохой погоды во всем районе гарантированы. К середине января разветрится. Не раньше. К этому моменту топлива у него не станет. Авиация отработала по всем станциям и по всем известным нам складам. Обратили внимание, что как только взяли Тапу, немцы перестали вести активные действия. Режим экономии. Но Сталинград они хорошо помнят, поэтому никто из них в помощь Гитлера не верит. Дождутся хорошей погоды, убедятся, что ни один из самолетов не долетел, и начнут сдаваться. Для деблокирующего удара требуется от 1,5 до 2 месяцев. Таллин еще держится. Георгий Константинович, поспали бы. Не могу. Я всегда больше всего волнуюсь после операции. Все ли правильно сделал? Ты прав. Топлива у Кюхлера на прорыв нет. Плохо, что мы сейчас не видим, что происходит в котле. Но, по разведдонесениям, большого движения по дорогам не наблюдается. Затишье. Сталин принял нас сразу, несмотря на глубокую ночь. Молодцы. Просто молодцы. Что с Пярну? Там эсэсовцы местные засели. Пока еще сопротивляются. И в Таллине тоже, ответил Жуков. Достаточно ли сил удержать фронт в случае деблокирующего удара? По докладам с 1 и 2 белорусских, сил и средств у них достаточно. Партизаны активизировали диверсии на участках железных дорог. Свежих войск у противника нет. Титов говорит, что после середины января немцы начнут сдаваться. Мотивирует отсутствием топлива у окруженной группировки. У меня есть предложение. С Раниенбаумского пятачка ударить в направлении Нарвы и окончательно поставить точку над «и». А вы что думаете, товарищ Титов? Я считаю это нецелесообразным. Сколько там сейчас войск, неизвестно. Позиции на реке Нарве готовили сами гитлеровцы. Они достаточно укреплены. Наладится погода, там и будем решать. По докладам с Ленинградского и Волховского фронтов в котле полное затишье. На артобстрел немцы не отвечают, товарищ Сталин. Но позиции свои не оставляют. Ни 16-я, ни 18-я армии, сказал Василевский. Я тоже придерживаюсь мнения подождать. Время работает на нас. Считаю, что нужно укрепить участок у Березовца, подтянуть туда гвардейские минометы, артиллерию, противотанковые средства. Хотя морозов не было, болота на восточном берегу не замерзли, но вдруг усилится мороз. Сталин махнул трубкой в знак согласия. Предложение Жукова больше не обсуждалось. Мы перешли к темам других направлений, но через полчаса Сталин отправил нас с Жуковым по домам. Открыл квартиру, какой-то новый запах, ничего не понял. Тут из дверей появляется заспанная Людмила. Ее уволили из армии в звании капитана, привезли сюда, и они вот уже две недели живут здесь. Меня потащили на кухню, где Людмила начала разогревать вчерашний борщ и резать мясо, не прекращая ни на секунду говорить. Видимо, намолчалась за эти дни. Никогда не думала, что стану жить в Москве, мы же коренные ленинградцы, к Москве относимся плохо. Очень много проблем было в первые дни, мне практически невозможно было выйти из дома, так как не было пропусков. Потом Николай Герасимович, наш сосед, помог. Нам почему-то приносит на дом продукты, каждый божий день, и у меня нет карточек, до сих пор. Мы здесь временно или постоянно? Похоже, что постоянно, насколько это можно, служа в армии. Тебя таким назначили, я теперь представитель ставки ВГК по авиации. Людмила повернулась ко мне лицом и присела на табуретку. Это, зам Верховного, она провела рукой по лбу. Ничего себе, вот тебе, милочка, и вышла замуж за лейтенанта. Что сделаешь, милая, война, или грудь в крестах, или голова в кустах. А я-то думаю, чего это какие-то люди приходят и пытаются убраться, мусор вынести. Я их выгнала, сама хожу, и еще. Двое каких-то людей постоянно за мной ходят, когда я с Сережкой гуляю по парку возле Кремля. Да, ты под охраной, этот дом тоже охраняется. Они здорово помогли, когда у меня на улице попытались сумочку вырвать. Догнали мальчишек быстро, но отчитали меня за рассеянность. Сказали, что уголовников в Москве много, но они не сказали мне, что охраняют именно меня. Я думала, что это патруль. В патруле 3 человека, или больше. Устав забыла? Нет, наверное, просто не подумала. А зачем меня охранять? А вдруг ты знаешь военную тайну, а буржуи на тебя схватят и пытать начнуть? Ладно, смех смехом, но тут не фронт, и тебе надо быть осторожнее. Особенно с нашими фронтовыми привычками. Все кругом общее, двери всегда открыты. Она налила мне тарелку вкусно пахнущего борща и принялась жарить мясо. Ее занимали в основном бытовые мелочи. Кстати, я вспомнил, что денег у нее либо нет, либо совсем мало. На фронте деньгами мы почти не пользовались, все оставалось на книжке. Обсудили этот вопрос и много других, пока я ел. Я ей сказал, что в Москве у меня будет странный график работы. Где-то с 14,00 часов, если нет ничего срочного, и никто не звонит, но допоздна, может быть и до утра. Попросил ее сократить количество контактов с окружающими людьми, так как это могут быть и совсем ненужные люди. Я все понимаю, Паша, а где Петруша? В 14-м полку, во 2-й эскадрилье. У Васильева остался, они подружились в командировке в Баку. Мне теперь постоянный ведомый не нужен. Скоро всех наших увидишь, в Москву приедут ордена получать. В Москве пробыл всего 3 суток. После этого меня отправили на 2-й украинский, где готовилась операция по захвату Румынии и Болгарии. Прилетевшую эскадрилью Голубевой я разбил на звенья и направил на разные фронты, так, чтобы по типу самолетов невозможно было определить подготовку к наступлению. Все самолеты звеньев выполняли полеты поодиночке, без сопровождения, так как высотность МК-14 позволяла безопасно летать над территорией противника. Несколько раз немцы пытались перехватить их, используя водно-метаноловую смесь для форсажа, но все равно не дотянулись. Да и летчиков Голубев набрал себе лучших. В общем, не получилось у немцев помешать этой работе. На спитфайрах стояла американская камера Kodak. Довольно сложная, настройки выводились в кабину, но у самолета был автопилот, поэтому он мог беспрепятственно заниматься с камерой. Но полет на такой высоте требует и внимания, и осторожности, соответствующего оборудования и экипировки. Все это было доставлено в Архангельск, как и обещал Тыгдер. Часть пошла сразу летчикам, а часть сразу поступила в НИИ ВВС в отдел по работе с новой техникой, в том числе и турбонаддув нового Роллс-Ройса. Вершинин и Науменко активно готовились к операциям в Румынии и Венгрии, и даже говорили, что поддержка 24-й от им не потребуется, дескать, у немцев самолетов маловато для этого. Пришлось несколько умерить их рвение, сказав, что за последний источник нефти драку немцы все-таки устроят. К сожалению, даже наши дальние разведчики проникали на территорию противника не очень глубоко, поэтому немцы могли скрытно подтягивать авиацию поближе. Судить приходилось по косвенным данным. И еще, немцы не использовали для перевозки топлива цистерны, а перевозили все в бочках, только на аэродроме это топливо перекачивалось в ТЗ. Этим они здорово повышали скрытность развертывания.